выбарцаў. Наш эфір працягвае падарожжа свабоды. Што засталося ад спадчыны самадзейнага скульптара Пятра Зяляўскага? Ці добра жывецца людзям у суседстве з нацыянальным паркам Браслаўскія азёры? І з якімі праявамі паганства змагаюцца сёння святары? Пра гэта чарговая перадача серыі «Падарожжа свабоды». Дмітрий Бартосік запрашае ў Слабодку, што пад Браславам. Восьмідзясятыя гады мінулага стагоддзя сённяшняга дня часам выглядаюць як нешта шэрае, аднастайнае і малацікавае. Хоць насамрэч у тых далёкіх 80-х здараліся такія творчыя з'явы, пра якія сёння можна толькі марыць, і часцей за ўсё здараліся яны далёка ад сталіцы, як у мястэчку Слабодцы, што пад Браславам. Селянін Пётр Зяляўскі, чалавек вельмі пакручастага лёсу, народжаны падчас бальшавіцкага перавароту, у польскае войска быў мабілізаваны напрыканцы 30-х, мог на пачатку вайны загінуць пад нямецкімі бомбамі, але жывым дабраўся да роднага мястэчка. Падчас акупацыі быў вывезены ў Нямеччыну, дзе працаваў на вытворчасці мэблі, і там навучыўся выразаць з дрэва фігуркі. Але самае цікавае здараецца з ім на 70-м годзе жыцця. У Зяляўскага памірае жонка, і ён пачынае абсалютна новае жыццё. Прадае карову, не займаецца гаспадаркай, а цалкам аддаецца творчасці. Ён выразае велізарныя скульптуры з дрэва на біблійную тэматыку і пераўтварае панадворак перад сваёю хатай у райскі сад, дзе побач стаялі высачэзныя Ісус і Марыя, бусел і леў, на страсе святы Юры забіваў цмока, а над усім гэтым раем на даху лунаў драўляны анёл. Для мясцовага калгаснага начальства такая выстава была, напэўна, як гром сярод яснага неба. Тое, што мастак, які памёр у 95-м, зазнаў на сваім нядоўгім творчым шляху і непрыманне, і кпіны людзей, і разбурэнне сваіх работ, і напрыканцы жыцця зацікаўленне з боку мастацтвазнаўцаў, гэта не дзіўна. Дзівіць мяне ў гэтай гісторыі, што пасля 70 гадоў чалавек можа цалкам змяніць сваё жыццё. Адзіны чалавек, у каго ў Слабодцы захавалася скульптура Зяляўскага, ягоны аўтапартрэт, гэта пляменнік майстра Часлаў. Сам ён даўно захапляецца фатаграфіяй. Ёсць у яго і нямала здымкаў, скульптураў знакамітага дзядзькі. А як его люди успрымали, калі он пачаў? Нормально. Просто тогда еще, когда он начал это самое это делать, ну еще было культ это самое не очень. И он калі хаты там поставивши был. А вообще сначала вообще у сарая держал, а тогда поставил кальхатин, то стал свободнее с нас, я кажется. Но и он же еще поставил при советской уладе. Да. А как на начальство колгасное все это воспринимало? Ну я скажу, сначала это так, а потом это самое. Но его не примушали там, убери. Не. Ездили к ему корреспонденту. А за правда человек уникальный тем, что оказывается можно. По сутности можно начать новое житё после 70-х годов. Взять и все по новой. И все по новой. Ну, были задатки. Как я был еще задатку, я хочу начинать это сам. Я тоже не начал уже так. Пан Часлаў вельмі распаліўся, калі загаварыў пра самае набалелае. Аказваецца, жыццё тутэйшых людзей вельмі змянілася пасля таго, як Браславы сталі нацыянальным паркам. У нас нацпарк, Браславскія азёра, ёсць нацпарк. І вот яны завялі гэтых дзікоў, кабаноў. И кабаны заколебали всех, потому что я посею, посажу, они придут перепашут. Некоторые даже с дома боятся выйти. Сделавши, вот от Чульво 400 метров где-то, кормушка на зиму у них. Вот они самой зимой тут сидят, эти кабаны. Лето пришло, тут кормушки нету, пошли по полях, по огороду. Ну куда им далеко пойти, он пришел ко мне в огород. радуйся. И ни скоро не добьешься никакого толку. Вот такая ерунда получается. Тут не было такого ерунды. Люди уже и земли покидали, и коров покидали, потому что невозможно. Это у каждой деревни у них стоит кормушка свиням. Хочете кабанов? Держите в лесе. И дики, и лоси, и зайцы. Все. Охотников все подозагнали. Я не знаю, Лукашенко это указание, или чье это указание. 6-10 миллионов, уезжай, какой ты урон принесешь. А если он ко мне в огород придет, а ну ты же городишься, ты же городишься. Ты что же это я могу городиться, все поле городить? Как в старом фильме. Мне на его поливать нельзя, а ему на меня можно. Можно. Так и это то самое получается. Бардак самый настоящий. И чей это указ? Унук майстра Зеляўскага Олег, спадар гадоў 30, сек со своим сябрам дровы каля легендарнага дома своего деда, где ничто уже не нагадывая про минулые часы, только на ростанях каля хаты, сярод галин высокого древа, можно, коли вельми приглядеться, убачить драўлянага укрыжаванага Христа. А у вас не засталося ніякіх? Все в музеї. Все в музеї забрали, да. Убрав. Тут нічого нет. А ви деда пам'ятаєте чи ні? Пам'ятаю чуть-чуть. Що за чоловік був? Чоловік і чоловік, дід і дід. Гэтыя маладыя людзі цалкам задаволеныя сваім жыццём. Формула шчасця нескладаная. Дзеці, невялікая зарплата, любімае возера і тэлевізар з расійскімі серыяламі. Ну я ў школе. Аким? Качагарам. Так, а вы? Ну, я в ЖКХ в Брасовском, получается, но здесь тоже на месте слободки работаю, психбольницу отапливаю. Долларов 300 получаю. Сбегать никуда вы со слободки не сбегаете? Нет. Пока вроде нет. Дети. Тем более я город не люблю. У меня ребенок маленький куда-то побежит. Спокойно. А я от озера никуда, я рыбак. Ну, новины по телевизору смотрим, да. Белорусские. Сериалы российские я люблю. На хвалях свободы вы слухаете подороже с Дмитра Бартусика у слободки, что под Брасловом. Як простыя людзі ставіліся да свайго мастака, я зразумеў з размовы з двума немаладымі спадарынямі. Ставіліся да яго ў лепшым выпадку як да бяспечнага дзівака, што зрэшты не навіна. А як людзі ставіліся да Зеляўскага? Па-разному. Ну, троху не ўсё ў галаве, вот такое. Ну, так як людзі з рукамі, знаеце. А, рукі былі. Рукі хорошыя, ну, то многа хто делаў з рук, з дзерава. Ну, своеобразны быў. Он кашёл, хадзіл, а ён па свайму маліўся. Ну, хто так адначыўся, каму нравіць, каму не нравіць. Чудак чалавек. Але по-своему тут молятся сдавна и до наших дён, и часом молятся розным богам. Молодый ксёнц Сергей тяжко змагается с молитвами Богу Бахусу. Спеваются над католики, которые николи таких традиций тут не было, видать, там, что ну алкоголь нормально, за счет он был, ну, была культура питья у старейших людей, это есть. А среднее поколение, молодь, опять застается в вёсках, и она спивается. Это трагедия просто. Просто трагедия. Распуста. Беларусь это вокрочивая. Так это такими кроками, но широкими. Потому что у людей загубленное понятие морали, загубленное понятие, скажем, никаких нормов, никаких ну, принципов житевых. Ну, поглядим, что будет далее. Змагаемся, насколько это махчима. Ну и шмат паганских традиций. Я вот хожу по хатах, практично про хату висит метелочка. На счастье, как они говорят. На счастье. Так, я их взрываю, ну и выкидываю. Бо маю свою для сенсонной воды. А что значит метелка на счастье? Ну, такие венички, такие китайские, видишь? Ну, нема сил уже. Я кажу, что люди, католики, часом уже как японцы. Они во всех храмах молятся, и все добро. С белорусов поганство это выкинуть, это хиба нереально. Это давняя традиция тут? Не, гэта не? Традыцыя прыйшла, напэўна, з кітайскімі рэчамі. Ну, з 90-х, магчыма, гэтыя мяцёлачкі. І людзі так вераць, што гэта шчасце прыносіць гэтых мяцёлачак. Праз хату, праз хату. А гэта і мяцёлкі? Розныя забабоны там. І ксяндза прымаюць, але руку не працягнуць, калі на парозе ксёнд стаіць, трэба, каб у хату вайшоў. Бо нельга, ну што нельга. Ну, ну гэта такія дробязі, але ну, це неяк трэба выховаць. У Слабодку варта прыехаць толькі дзеля таго, каб наведаць тутэйшы касцёл Провіду Божага. Пабудаваны на пачатку мінулага стагоддзя ў неагатычным стылі на высокім пагорку, ён бачны з любой кропкі мястэчка, але галоўная цікавостка гэтага храма знаходзіцца ўнутры. Пакуль не пачалася імша, я разгаварыўся са спадарыняй, якая працуе пры храме званаром. Па словах былой настаўніцы, на малітву збіраецца ўсё больш людзей не старых. От майго возраста мне вот уже будет 54 года, больше заняться нечем. А люща пошла интеллигенция. Зав клубом пошла на пенсию, пошла на хор пять. Зав библиотеки пошла на хор пять. Учителя пошли до хор пять. Больше, если кто хочет, только у телевизора сидеть. Ну, невольно так, кто не объедь. Больше заняться нечем. А телевизор уже задумался. Надоел вот так вот. Это сериалы те самые. И сядеть. А так же ж хоть придешь, развейся. Все шикает, сила. Да Богу ж идем. Правда, сам для себе. Идут. Унутры храм уражвае сваімі роспісамі. Нават не так. На стенах няма ніводнага месца, якое б не было распісанае біблейскім сюжэтам. Прычым распісанае, як на маё непрафесійнае вока, вельмі грунтоўна. І гэта ўсё дзякуючы наяўнасці ў Слабодцы псіхіятрычнай клінікі. Вось такі мудрагелісты сюжэт. У 80-е гады тут лячыўся ад алкагалізму адзін самадзейны мастак з Віцебску. Ён познакомился с ксянцом. И ксянцу ему дуже понравился. У нас такой вечный покой был ксянц Гурский. И он его взял до себе. А он был такий от Бога художник. И он его рисовал. Так вот даже вот эти вот лица, и он даже срисовывал. Детки проходили, вот лица даже местных жителей срисовывал на этой праздничке. И он был от Бога такий самолицкий художник. 4 года и он жил ксянца и красил. А как его звали? Гена. Гена. А фамилию я не помню уже совсем. А он уже помялся вечный покой. Для местачковцев он так и застанется пьяницам Геном, який размалявал костел. А звали мастака Геннадием Соломоновым. И кольки б поколенняў не менялася у Слабодцы, храм уже николи не станет зернесховищем, из ягоных стенов на нас будут глядеть твары святых, яких Геннадь малявал с тутейших людей. И правнук, молячыся Богу, будет позирать на твар своего прадзіда. Такога, напэўна, больш няма ў свеце нідзе.